Ты не останешься, чтобы его поддержать? Эл, ты сурово с ним поступаешь. Я не собираюсь решать вопросы, которые смертные сами в состоянии решить без меня. А что до совета Алмейра, то на этот счет у меня есть не просто совет, а требование. Элифарим изменил позу. Если прежде он сидел вальяжно, отдыхая после тяжелого дня, теперь он припомнил, что имеет право влиять на ситуацию, и показал своим видом, что готов исполнить требование, если оно выгодно всем. Поэтому поза его стала величественной. Он не сидел, а восседал. Эл невольно улыбнулась. Его нужно женить, как только он станет королем. От удивления Эльфарим не знал, что ему ответить. «И еще», — продолжила Эл, — «усмирить недовольство жителей Алмейра нетрудно. Столицей Объединенных Земель может стать Алмейр. Его королева выйдет замуж за вашего короля. Вот тебе и династия. А ты останешься регентом здесь. Арис будет рад переезду. Жители Алмейра ценят мудрых людей». Эльфарим смотрел на него во все глаза, с недоумением, с тревогой. Ему потребовалось время, чтобы успокоиться. Эл просто приблизилась, присела и положила руки на его крепкие плечи. «Я уподобляюсь предсказательницам?» — с улыбкой спросила она. Она глядела на него с той игривой улыбкой, к которой он не привык. И она была не похожа на ту Эл, которую он знал прежде. Она стала какой-то вдохновляющей женственной. Он посмотрел на нее и все понял. Элифарим вдруг ее обнял. «Мы не увидимся», — произнес он. «Может быть, еще разок? Прости меня, старый друг, но я не имею права здесь быть. Я уже перенарушала все правила и обещания. Если бы не Арис и его утрата веры, я бы уже ушла отсюда». «Подожди еще». Элифарим отпустил ее, что-то извлек из-под одежды и положил на ладонь. «Возвращаю». «Спасибо. Спасибо, что понял меня». Поблагодарила она, приняла медальон. «Уйти для тебя важнее, чем остаться?» С безнадежностью в голосе спросил он. Эл тяжело вздохнула. «Да». Она ушла в сторону, в темноту. Исчезла быстрее, чем Палаг очнулся. Он метнулся за ней. Даже их трогательное прощание, свидетелем которого он был, не сгладило внезапно возникшую ярость. Он влетел в освещенное пространство, оказался напротив Элифарима. «Ее вещи!» – прошипел он. Элифарим поднялся, посмотрел на него. В глазах Палаги он прочел боль. Так странно было видеть мужественного человека, кажется, несгибаемого в таком беззащитном положении. «Ты телохранитель короля», — уточнил Элифарим. «Кажется, Палага, случилось что-то?» Палага кивнул. Ему хотелось заорать на него, как на заговорщика. Палага бросил сверток на землю и побежал назад. Бег по полю слегка остудил его пыл. Представ перед Бразовилем, Палага не знал, как сообщить ему те новости, что он подслушал. «Ты немного разминулся с Эл», — сказал Бразовиль обрадованно. Он был измотан этим днем не меньше Палаги. Он качался от усталости. Палага опомнился и не сообщил убийственную новость. Он присел у огня напротив Бразовиля, вспомнил, как Эл играла с пламенем. Не удержался. Изобразил презрительный, скорее, неприличный жест, вспоминая ее. «Ты недоволен тем, что случилось?» «Не вышло сразиться, я понимаю. Ты этого хотел», — говорил Бразовиль безразлично устало. «Предупреждают старые, мудрые люди, чтоб мы не связывались с великими», — ядовитым тоном прошипел Палага. «Может, это и не она была. Она была недавно в другом месте. Мы бы не разминулись. Великая». Палага так презрительно фыркнул, что Бразовиль глянул удивленно и спросил. «Она тебя чем-то обидела?» «Меня?» — завопил Палага. «Не меня! Ты как дурень ей поверил, а она тебя предала. Все твои надежды предала. Все, ради чего ты ввязался в это, бросает нас. Ей дела до смертных нет. А эти в городе тебя собираются проверять, сволочи. Да я разнесу их дворец, если и сами тебя не выведут оттуда». Бразовиль посмотрел на него, как на невменяемого. «Да, она была здесь, чтобы предупредить меня. Эл посоветовал выбрать время для испытаний ночью. В галерее хорошо видны звезды. Я не потеряюсь. Она не бросает нас. Она уходит к Мире. Я высказал сомнения относительно нашего брака. Я и сам теперь понимаю, что, став королем, я не могу жениться на ней». Эл согласилась передать Мире мои слова. «Надеюсь, что печаль ее не будет долгой». Палага посмотрел на него, испытал такое чувство презрения, что даже не стал говорить ему об уговоре Эл с Элифаримом. Эта новость будет для него слишком приятным известием. Ты не король. Ты бродячий выродок, которого поманили властью, и он побежал, предавая себя и свою любовь, с презрением сказал Палага. Тут Браззавиль кинулся на него с такой яростью, с какой собирался биться сегодня днем. Палага получил серию тумаков, от неожиданности махал кулаками, попадая в пустое пространство вместо врага. Браззавиль так ловко его скрутил, прижимая к земле, что Палага взвыл от отчаяния и боли, от досады и оскорбления. «Ты сдвинулся умом?» — совсем беззлобно проговорил Браззавиль, не давая ему пошевелиться. «Как ты смеешь бросать обвинение той, которая показала тебе только лучшее? Как можно думать о своих выгодах, когда миру грозит разрушение и хаос? Будь ты у меня право уйти теперь, я помчался бы к Мире, как ветер, потому что я люблю ее. Но у меня оказывается другая судьба. Она может оказаться непомерно трудной для слепой чувствительной девушки. Еще раз посмеешь при мне так говорить, я придушу тебя, как глупое животное. Не смей при мне вспоминать Миру и не смей оскорблять Эл». Палага был отпущен, он лежал на влажной земле и дышал прерывисто. «Нечего мне делать среди вас, умников. Уйду», — обиженно сказал он. «Палага, ты же не глупый человек. Ты мне нужен. У меня здесь нет друзей, кроме тебя. У меня нет ни семьи, ни близких. Один ты. Очень я стану тебе нужен после твоего избрания. Не очень тебе нужен телохранитель, который сейчас желает прибить тебя и твою интригантку Эл», — ворчал Палага в ответ. Он испытывал одновременно обиду, злость, бессилие, понять то, что этим двоим так очевидно. Не вязалось все это в его сознании, в представлениях. Поведение их честностью и добром назвать было нельзя. Как-то все криво и жестоко выходило. «Ты просто устал. Давай, брат, поднимайся. Я припрятал тебе немного вкусной еды, что принесли из города. Утром нам на совет, и неизвестно, сколько дней все это продлится. Нужны силы и ясный ум», — говорил Браззавиль печально. Он стал поднимать его с дружеской заботой, а Палага хотел оттолкнуть его, сдержался. Когда сел, поднял глаза на Браззавиля, который смотрел на него с доброй улыбкой, и увидел в ней, как отразилось что-то от улыбки Эл. «Бродяга!» — выругался Палага напоследок. Потом он вспомнил опять сцену прощания. Они простились навсегда, как Браззавиль навсегда простился с бродягой.